Эпиграф. Маленькой кучке отважных людей, которые в тот памятный вечер на рейде Фуншала на острове Мадейра обещали помочь мне в битве за Южный полюс, моим товарищам посвящаю я эту книгу. Ураниенборг, 15 августа 1912 год. Руал Амундсен. План и снаряжение. Северный полюс достигнут. Эта весть в одно мгновение облетела весь мир. Цель, о которой мечтало столько людей, ради которой трудились, страдали, даже жертвовали жизнью, была достигнута. Сообщение об этом дошло до нас в сентябре 1909 года. Мне тотчас стало ясно, что первоначальный план третьего похода Фрама, исследование Северного полярного бассейна, под угрозой. Чтобы спасти задуманное дело, надо было действовать быстро, без проволочек, и так же быстро, как известие пролетело по телеграфному кабелю, я решил переменить фронт, повернуть кругом и взять курс на юг. Правда, в своем плане я подчеркивал, что третье плавание Фрама будет всецело научной экспедицией, а не погоней за рекордами. Примечание. Фрам – норвежское моторно-парусное судно, построенное для дрейфующей экспедиции Фритьефа Нансена по проекту судостроителя Колин Арчера. Водоизмещение 402 тонны. Корпус судна сконструирован наподобие половинки разрезанной скорлупы кокосового ореха, благодаря чему судно при сжатии льдов выжимается наверх. Первый рейс Фрама – трехлетний дрейф через Арктический бассейн от Новосибирских островов в Гренландское море в 1893-1896 годах. Второй рейс Фрама – в экспедиции Отто Свердрупа в 1898-1902 годах, когда обследовались острова Канадского арктического архипелага. Третий рейс Фрама – в экспедиции Руала Амундсена к Южному полюсу. В 1930-х годах Фрам превращен в музей. На берегу полуострова Бюгде в Осло его поместили под стеклянную крышу. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. И многочисленные жертвователи, которые так горячо поддержали мой замысел, равнялись именно на этот первоначальный план. Но поскольку теперь обстоятельства изменились и у меня было мало шансов осуществить первоначальный план, я счел, что не буду ни вероломным, ни неблагодарным по отношению к моим жертвователям, если решительными действиями спасу положение, чтобы уже произведенные большие затраты на экспедицию не пропали даром и многочисленные пожертвования не оказались выброшенными на ветер. Вот почему я со спокойной совестью решил отложить на год-другой выполнение своего первоначального плана, чтобы за это время постараться добыть недостающие средства. Среди задач полярного исследования есть такие, которые всех волнуют. Теперь предпоследняя из них – открытие Северного полюса решена. Чтобы привлечь внимание к моему предприятию, мне оставалось только попытаться разрешить последнюю великую задачу – открыть Южный полюс. Знаю, меня упрекали в том, что я не сразу оповестил о своем расширенном плане, чтобы как те, кто нас финансировал, так и исследователи, которые готовили экспедиции в те же области, были в курсе дела. Примечание. О цели экспедиции Амундсена не было известно даже норвежскому правительству, так как исследователь опасался, что ему будет запрещено отправиться к Южному полюсу. Это обуславливалось тем, что Норвегия была экономически, а главное политически зависима от Великобритании. Чтобы не спровоцировать политический кризис, норвежский Стортинг, парламент, мог учинить препятствия для Амундсена, примечание, выполнившего ОЦР. Конец примечания. Я предвидел подобные нарекания, а потому тщательно взвесил и эту сторону вопроса. За первых, то есть за людей, предоставивших нам деньги, я был спокоен. Крупные деятели, они посчитали бы ниже своего достоинства спорить о том, как надлежало использовать выделенные ими средства. Я знал, что пользуюсь у них достаточным доверием. Они правильно поймут ситуацию, поймут, что настанет час, и помощь будет использована на то дело, какое они имели в виду. Примечание. Деньги собирались для повторного дрейфа Фрама через арктический бассейн. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. Что до вторых людей, которые в это время тоже планировали антарктические экспедиции, то и здесь моя совесть была достаточно чиста. Я знал, что успею сообщить капитану Скотту о своем расширенном плане, во всяком случае, до того, как он покинет цивилизованный мир. Несколько месяцев раньше или позже тут большой роли не играли. Примечание. Амундсен послал с острова Мадейры письмо Скотту, в котором сообщал о своем намерении идти к Южному полюсу. Скотт получил это письмо в Австралии перед отплытием в Антарктиду. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. Планы и снаряжение Скотта настолько отличались от моих, что я считал телеграмму, которую послал ему впоследствии, сообщая о нашем отплытии в Антарктику, скорее знаком вежливости, чем посланием, рассчитанным на то, чтобы он хоть как-то изменил свою программу. Английская экспедиция ставила своей задачей научные исследования. Полюс для нее был, так сказать, второстепенным делом, а в моем расширенном плане он стоял на первом месте. Наука на время этого небольшого зигзага отодвигалась на задний план. Правда, я отлично понимал, что, идя к полюсу по намеченному мной пути, мы не можем не обогатить в значительной степени разные отрасли науки. У меня было совсем другое снаряжение, и я сомневаюсь, чтобы капитан Скотт, имевший большой опыт в исследовании Антарктики, хоть в чем-то отклонился от своей практики и изменил свое снаряжение по образцу того, которое я предпочел. По сравнению со Скоттом, у меня было гораздо меньше не только опыта, но и средств. Что же касается экспедиции лейтенанта Шираса на Кайнан-Мару, то, насколько я понимал его план, он собирался уделить все свое внимание земле короля Эдуарда VII. Примечание. Кайнан-Мару – судно первой японской антарктической экспедиции под руководством лейтенанта Ширазы. Кайнан-Мару в начале марта 1911 года пыталась пройти к Антарктиде в море Росса, но не смогло пробиться через пояс плавучих льдов и повернула обратно. На следующий год японская экспедиция на том же судне плавала в районе барьерного шельфового ледника Росса, где, как описывает Амундсен, японцы встретились с Фрамом в январе 1912 года, когда его партия уже вернулась из похода к Южному полюсу. Японская экспедиция в 75 километрах к востоку от места зимовки норвежской экспедиции в Китовой бухте обнаружила еще один глубокий залив в шельфовом леднике Росса, назвав его бухтой Кайнан. Через 44 года, в 1956 году, американцы на берегу этой бухты создали свою антарктическую базу Little America 5. Японцы высадили на берег группу, установили здесь палатку, где вели кратковременные метеорологические наблюдения. Два японских исследователя совершили поход на юг на расстоянии 185 километров и благополучно вернулись обратно. Тогда же японцы на Кайнан-Мару обследовали прибрежные горы полуострова Эдуарда VII. Высаживали здесь партию, которая совершила восхождение на одну из вершин горной цепи Александры. В тот же год японский корабль со всем составом экспедиции возвратился в Японию. Примечание А.Ф. Трешникова. Земля короля Эдуарда VII ныне называется полуостровом Эдуарда VII. Он расположен к востоку от барьера Росса. Открыт 30 января 1902 года первой экспедиции Роберта Скотта с борта судна «Дискавери». Примечание А.Ф. Трешникова. Эдуард VII, годы жизни 1841-1910, английский король с 1901 года из Саксон-Кобург-Готской династии, содействовал созданию Антанты, примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Взвесив всесторонне эти вопросы, я сделал упомянутые выводы и принял окончательное решение. Если бы я тогда же опубликовал свои планы, это дало бы только повод к газетной шумихе и даже могло привести к тому, что младенца удавили бы при рождении. Все нужно было подготовить втихомолку. Единственный, с кем я поделился, был мой брат, на молчание которого я мог вполне положиться. И за то время, когда тайна была известна только нам двоим, он оказал мне много важных услуг. Потом вернулся в Норвегию лейтенант Нильсон, тогдашний помощник капитана Фрама и его нынешний капитан. И я счел нужным тотчас известить его о своем решении. Его отношение к моим словам подтвердило, что мой выбор сделан удачно. Я понял, что в его лице обрел не только способного и надежного человека, но и хорошего товарища. А это едва ли не самое важное. Когда отношения между начальником и его помощником хорошие, можно избежать многих неприятностей и излишних осложнений. Кроме того, такое взаимопонимание служит хорошим примером и залогом для добрых взаимоотношений всех членов команды. Так что для меня было большим облегчением возвращение лейтенанта Нильсона в январе 1910 года. Он проявил себя таким энергичным, искусным и надежным помощником, что я не могу им нахвалиться. План похода Фрама на юг выглядел так. Выход из Норвегии не позже первой половины августа. Первый и единственный заход на остров Мадейра. Дальше идем наиболее благоприятным для парусника, иначе нельзя назвать Фрам, курсом на юг через Атлантику и на восток через Южный океан, к югу от мыса Доброй Надежды и Австралии, чтобы к новому 1911 году пробиться через пак в море Росса. Примечание. Пак. Английский пэк. Паковый лед. Морской лед толщиной не менее 3 метров, просуществовавший более 2 годовых циклов нарастания и таяния. В виде обширных ледяных полей наблюдается преимущественно в Арктическом бассейне. Более правильное название – многолетний лед. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания. Главной базой я выбрал самый южный пункт, от которого мы рассчитывали дойти на судне. Китовую бухту в Великом ледяном барьере. Примечание. Китовая бухта, бухта Уэйлс, выемка в шельфовом роднике Росса, Великом ледяном барьере. Впервые бухту обнаружила в феврале 1900 года англо-норвежская экспедиция Борхгревинка, судно «Южный крест». В январе 1902 года сюда подходила первая экспедиция Скотта на «Дискавери». Затем в январе 1908 года бухту посетила экспедиция Шеклтона на судне «Немрод». Каждый раз из-за откалывания айсбергов очертания ледяных берегов были разные. Шеклтон видел в бухте много китов и поэтому назвал ее китовой. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. Мы надеялись дойти туда приблизительно 15 января. Высадив здесь отряд зимовщиков, около 10 человек, и выгрузив материалы для постройки дома, снаряжения и продовольствия на 2 года, Фрам должен был затем пройти к Буэнос-Айресу, чтобы оттуда совершить океанографический рейс через Атлантику к берегам Африки и обратно. В октябре судно вернется в Китовую бухту и заберет зимовщиков. Дальше этого в то время наши наметки не могли идти. Последующий ход экспедиции мог быть определен лишь потом, когда будут выполнены работы на юге. С барьером Росса я был знаком только по книгам, но я основательно изучил всю литературу об этих областях, и когда впервые увидел этот могучий массив, мне показалось, что я знаю его уже много лет. Тщательно все взвесив, я выбрал Китовую бухту для зимовья по ряду причин. Прежде всего, потому что здесь мы на судне могли проникнуть на юг на целый градус дальше, чем это было возможно в заливе Макмердо, где собирался устроить базу Скотт. А это должно было сыграть очень большую роль для последующего санного перехода к полюсу. Другое важное преимущество – мы сразу окажемся в районе предстоящих работ – и, что называется, прямо из окна своего дома будем видеть обстановку и местность, с которой нам придется иметь дело. Кроме того, у меня были основания предполагать, что район к югу от этой части барьера, удаленный от материка, будет много ровнее и легче проходим, чем торосистые участки вдоль берега. К тому же из описаний следовало, что фауна Китовой бухты чрезвычайно богата, и мы вполне сможем обеспечить себя свежим мясом, охотясь на тюленей, пингвинов и тому подобное. Помимо этих чисто технических преимуществ, которые сулил для зимовки ледяной барьер, он обещал также стать чрезвычайно удобным местом для метеорологических наблюдений. Больших неровностей нет. Материк далеко. Словом, идеальные условия для повседневного изучения самого барьера. Такие интересные явления, как движение этого исполинского ледяного массива, его питание и обламывание, здесь, разумеется, можно было очень тщательно исследовать. И, наконец, чрезвычайно важным преимуществом было то, что сюда всегда относительно легко подойти на судне. Я не знал ни одного случая, чтобы какая-нибудь экспедиция не смогла пробиться в эти места. Я предвидел, что намерение зимовать на самом барьере подвергнется резкой критике, будут говорить о безрассудстве, легкомыслии и так далее. Ведь было принято считать, что здесь, как и в других местах, барьер плавучий. Так думали даже те, кто сам тут побывал. Рассказ Шеклтона о том, что он наблюдал, не сулил ничего хорошего. Лед обламывался миля за милей, и Шеклтон благодарил Бога за то, что не построил здесь своего дома. Как невысоко я ценю самого Шеклтона, его работу и опыт, по-моему, он в этом случае поспешил с выводами. К счастью для меня, прибавлю я. Ведь если бы он, когда 24 января 1908 года проходил мимо Китовой бухты и видел, как лед в бухте вскрывается и относится течением, подождал несколько часов или, в крайнем случае, несколько дней, проблема Южного полюса, наверное, была бы решена гораздо раньше декабря 1911 года. Этот проницательный и сообразительный человек быстро установил бы, что барьер во внутренней части Китовой бухты не плавучий, а покоится на прочном, надежном фундаменте, вероятно, из мелких островков шхер или мелей. Выйдя отсюда вместе со своими отважными товарищами, Шеклтон раз и навсегда снял бы с повестки дня вопрос о Южном полюсе. Но обстоятельства сложились иначе, и завеса была не сорвана, а лишь приподнята. Я особенно пристально изучал литературу об этой части барьера Росса и пришел к заключению, что образование, известное теперь под названием Китовой бухты, есть та самая бухта, которую наблюдал сэр Джеймс Кларк Росс, правда, с некоторыми довольно заметными изменениями. Примечание. Джеймс Кларк Росс – английский мореплаватель. В 1829-1833 годах участвовал в арктической экспедиции, возглавлявшейся его дядей Джоном Россом. В этой экспедиции Джеймс Росс определил положение северного магнитного полюса на полуострове Бутия канадского архипелага. В 1840-1841 годах Джеймс Росс возглавил экспедицию в Антарктиду на судах «Террор» и «Эребус». Тогда была открыта часть берега Антарктиды к югу от Новой Зеландии. Земля Виктории и ледяной барьер, названный впоследствии барьером Росса, край шельфового ледника Росса, глубокий залив Южного океана, омывающий берега земли Виктории и ледяной барьер, позднее стал называться морем Росса. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. Значит, этот залив, не считая отколовшихся кусков барьера, 70 лет оставался на месте. Отсюда я делал вывод, что речь идет не о случайном природном образовании. Что-то в незапамятные времена остановило могучий всесильный поток льда именно здесь и создало постоянную бухту в ледяной кромке, которая в остальном тянется почти совершенно ровно, и это была не случайная прихоть сокрушительной грозной силы, а нечто более прочное, чем твердый лед – коренная земля. Итак, тут ледяной барьер вздыбился и образовал бухту, называемую нами Китовой. Наблюдения, которые мы провели, пока находились в этом районе, подтверждают нашу теорию. Я, не задумываясь, решил поместить в этой части барьера свою базу. Задачей берегового отряда было, как только будет построен дом и выгружен провиант, забросить продовольствие по складам как можно дальше на юг. Я надеялся доставить к 80 градусу южной широты столько провианта, чтобы эта параллель могла стать стартовой линией для санного перехода к самому полюсу. Дальше мы увидим, что действительность превзошла мои ожидания, и мы сделали гораздо больше задуманного. Устройство складов закончится перед самым приходом зимы, и, учитывая условия Антарктики, нам надо будет основательно приготовиться к самой холодной и, вероятно, самой бурной погоде, какую когда-либо приходилось наблюдать полярным экспедициям. Как только установится зима и на базе все будет налажено, я собирался сосредоточить все наши силы на главной задаче – достижении полюса. Со мной пойдут люди, которые лучше других подходят для работы на морозе. Еще важнее подобрать людей опытных в управлении собачьими упряжками. Я отдавал себе отчет в том, что это будет иметь решающее значение для исхода всего предприятия. В таком деле участие опытных людей имеет и свои плюсы, и свои минусы. Преимущества очевидны. Сложенный вместе коллективный опыт, если его разумно применить, конечно, позволяет многого добиться. Часто опыт одного приходится, кстати, там, где его нет у другого. Сильные стороны многих, надеялся я, будут дополнять друг друга, образуя, можно сказать, полное совершенство. Но нет розы без шипов. Кроме плюсов могут быть и минусы. В данном случае минус обычно заключается в глубоком убеждении того или иного человека, что его опыт превыше всего, а другие мнения ничего не значат. Конечно, досадно, если опытность проявляется таким образом, но деликатным и разумным подходом можно исправить дело. Как бы то ни было, плюсы со всей очевидностью перевешивают, поэтому я решил взять с собой, возможно, больше опытных людей. Я собирался посвятить зиму нашему снаряжению и постараться довести его до предельного совершенства. Кроме того, надо успеть забить столько тюленей, чтобы все время было свежее мясо, как для нас, так и для собак. Во что бы то ни стало, надо преградить путь злейшему врагу полярных экспедиций цинге. Для этого мне хотелось обеспечить на каждый день свежую пищу. Выполнить это оказалось легко, потому что все без исключения предпочитали тюленье мясо консервам. К весне я рассчитывал быть вместе со своими товарищами, здоровым, бодрым и готовым выйти в путь с полным во всех отношениях снаряжением. Я предполагал покинуть базу весной как можно раньше. Раз уж мы включились в гонку, надо непременно быть первыми на финише. Мы должны сделать все для этого. И я с самого начала, когда только наметил свой план, решил, что из Китовой бухты мы пойдем прямо на юг и постараемся следовать по одному и тому же меридиану до самого полюса. Тогда мы пересечем совершенно неизвестные области и, кроме первенства в гонке к полюсу, добьемся также других результатов. Я чрезвычайно удивился, узнав позднее, что нашлись люди, которые серьезно думали, будто мы от Китовой бухты пошли на ледник Бирдмара и направились на юг маршрутом Шеклтона. Примечание. Ледник Бирдмара открыт экспедицией Шеклтона в декабре 1908 года. По нему полюсная партия Шеклтона поднялась с шельфового ледника Росса на высокогорное плато Антарктиды. Назван в честь лица, оказавшего финансовую поддержку Шеклтону. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. Позвольте мне сразу же подчеркнуть, что эта мысль даже не приходила мне в голову, когда я намечал свой план. Скотт объявил, что он пойдет путем Шеклтона, тем самым вопрос был решен. За все то время, что мы находились в Фрамхейме, никто из нас ни разу даже не заикнулся о таком варианте. Маршрут Скотта был для нас, так сказать, неприкосновенным. Мы намеревались идти прямо на юг, и только очень каверзные препятствия могли бы помешать нам подняться на плато. Курс юг. И ни шагу в сторону от меридиана, разве что непреодолимые преграды принудят нас свернуть. Я предвидел, что найдутся люди, которые набросятся на меня, будут говорить о нечестном соревновании и так далее. И в этом была бы доля истины, если бы мы в самом деле собирались идти маршрутом Скотта. Но нам это и в голову не приходило. Место, откуда мы хотели стартовать, находилось в 350 милях или почти в 650 километрах от зимовья Скотта в заливе Макмердо, так что ни о каком вторжении в его область не могло быть и речи. Впрочем, профессор Нансен с присущей ему убедительностью раз и навсегда опроверг все эти бредни, поэтому я не буду больше на них останавливаться. Примечание. Зимовье Скотта – зимовочная база экспедиции Скотта, расположенная на мысе Эванс острова Росса. Залив Макмердо – фактический пролив, покрытый шельфовым ледником. Он отделяет остров Росса от земли Виктории. Впервые его заметили в феврале 1841 года участники английской экспедиции Джемса Росса с борта судна «Террор», назван по имени лейтенанта этого судна, примечание А.Ф. Трешникова, конец примечания. Изложенный здесь план был разработан мной дома, в Бюндефьорде, под Кристианией, в сентябре 1909 года, и мы выполнили его полностью до мельчайших деталей. Примечание. Бюндефьорд под Кристианией. Кристиания ныне Осло, столица Норвегии. Бюндефьорд – залив к югу от Осло. На берегу этого фьорда находится дом Амундсена. Примечание А.Ф. Трешникова, конец примечания. Я не так уж плохо рассчитал график, об этом говорит заключительная фраза моего плана. Таким образом, последние участники перехода к полюсу вернутся 25 января. Именно 25 января 1912 года мы возвратились к Фрамхейму после успешного похода к полюсу. Это не единственный случай, когда расчеты оправдались. Капитан Нильсон проявил себя тут настоящим кудесником. Если я довольствовался тем, что угадывал числа, то он оперировал часами. Он рассчитал, что мы подойдем к барьеру 15 января 1911 года. От Норвегии до барьера 16 тысяч миль или около 30 тысяч километров. А мы пришли к нему 14 января за день до предполагаемого срока. Вот это точность. По решению Стуртинга от 9 февраля 1909 года для нужд экспедиции был предоставлен Фрам. Одновременно было ассигновано 75 тысяч крон на ремонт и оснащение судна. Примечание. Наиболее принятая транслитерация на русский название норвежского парламента – Стортинг. Стортинг. Примечание выполнившего ОЦР. Конец примечания.